висящего человеку такие раны, на которые грипп, слава богу, не способен. О каждом психологическом недуге человека мы много думаем. Мы в каждом постигаем себя, нрав свой, привычки, свое человеческое бытие. Итак, для студента Наталья Петровна, как она сама считает, значит не больше, чем вот эта этажерка в детской. А Верочка замечена им. С Верой он как с равной, как со своей. Там видно какая-то близость, какая-то радость, какое-то естественное желание ходить или сидеть вместе, смеяться, болтать, а быть может даже и обниматься. Она же, Наталья Петровна, хозяйка, мамаша, часть барского дома, где есть муж, есть Ракитин, где горничные и кухарки. Она не то чтобы влюблена, поначалу она уязвлена. Уязвлена отброшенностью, ненужностью. И в этой его отчужденности для нее какая-то тайна, которую хочется постичь. Такова или не такова природа ее интереса к нему, но эту природу надо понять. Тут губительна приблизительность или условность. Тут должно быть понятно, что происходит в данном конкретном случае. Страсть или зависть, интерес к незнакомому. Что тут? Нет любви в общем виде? Говорят, что у автора все написано. Может быть. Но любой комментатор, любой актер, режиссер будут невольно смотреть от себя. Хотя и будут стараться все изучить, читая текст сотню раз и так далее. А в конце концов, все решится актером. Кто он такой, в чем он найдет себя в этой роли? В чем он станет отличным от тех двух мужчин? И от Натальи Петровны зависит, что конкретно сыграет актриса в своем отношении к нему, в чем зерно ее увлечения, где начало. У поляков в спектакле студента играл заурядный студент. Худенький, гибкий и только. Он ловко прыгал, очень смущался, видя Наталью Петровну. Возможно, ей было ясно, за что она любит его, но мне это не было ясно. Она смотрела влюбленно и больше ничего. Она его любила лишь по сюжету, не больше. Но если не по сюжету, а будто на самом деле, каков он сам и в чем сердцевина ее отношения к нему? Избежать здесь абстрактно нежного взгляда Натальи Петровны, в этой любви нужно бы вскрыть какую-то ярость, чтобы отчетливее выразить драму невозможности, неосуществимости. Интересно сделать так, чтобы настроение Натальи Петровны колебалось от бурного желания участвовать в какой-то игре с Верочкой и студентом, в их беготне, азарте и прочем. И она это делает. До полной мрачной отчужденности, когда Наталья Петровна, замкнувшись, смотрит на всех со стороны и чуть ли не с ненавистью. Когда читаешь большого писателя, допустим, Толстого, то в строении каждой фразы чудится какая-то тайна. Именно само построение фразы как бы вовлекает тебя в некую таинственную глубину. Это похоже на твое ощущение. Когда едешь по морю и смотришь на воду, то сразу понимаешь, что это не какая-нибудь обмелевшая речушка, а море. Ведь как-то по-иному воспринимается вода, если она глубокая. Разумеется, говоря о достоинствах писателя, упоминать воду даже глубокую рискованно. Но что делать, если на ум пришло именно такое сравнение?